низко кланяясь, и он сказал: «Какое счастье для нас, дорогой учитель, что ты приехал к нам, и что именно в этот день ты войдешь в столовую моего участка. Будь благословен. Ты, конечно, не можешь помнить всех дат и обстоятельств, когда, где и как ты спасал людей. Такую бездну ты их спас. Но я, как и каждый, помню день своего спасения. Благословляю встречу с тобой и счастлив приветствовать тебя на том деле, которое ты приказал мне выполнять. Добро пожаловать!» Обратился он к нам, окинув всех нас приветливым взглядом и кланяясь нам. И обнял монаха. Я заметил, что руки его красивой формы, но грубы от физической работы, покрыты мозолями и ссадинами. «Мир тебе, брат мой Всеволод! Светлое братство прислало меня к тебе с приветом и уполномочило сказать, что срок твоего пребывания здесь окончен. Ты уедешь отсюда со мной. Мир нуждается в радостных лучах. Ты созрел как деятель. Пора тебе послужить человечеству среди страстей и суеты». Лицо Всеволода точно засветилось изнутри, глаза его засияли, и он тихо ответил: «Так пойду, как поведешь, но не скрою некоторой печали расставания с теми несчастными твоими детьми, что ты мне здесь поручил. В самом начале тяготился я тяжелым трудом, но теперь уже давно все понял, принял и благословил. Я думал здесь окончить свои дни, но да будет воля твоя и пославших тебя». Он еще раз поклонился и вел нас в зал, стеклянную галерею. Усадив нас за стол, во главе которого сел И, он сел рядом с ним, и только тогда многочисленные, раньше нас вошедшие в столовую люди, опустились на скамьи у своих столов. По знаку Всеволода 10 сестер и братьев, несших свое дежурство для всего участка, стали подавать еду на все столы сразу. Я сосчитал, что длинных узких столов, точно таких же, как столы в большой трапезной, было 5. Стол, за которым сидели мы с Всеволодом, стоял также первым у входа, как стол Роданды в большой трапезной. С места Всеволода все сидевшие в столовой были ему видны так же, как с места Роданды. В этом зале, как я уже сказал, больше всего походившем на галерею, было много стекла. Стекла, обрамленные узкими полосками дерева, создавали иллюзию, что сидишь на палубе корабля, так были они прозрачно чисты и так широка была видимая панорама. С первого мгновения, как только я очнулся от новизны впечатления, меня окружила радостность. Без всякого напряжения, легко, просто, весело, я слился с эманациями, которыми была наполнена комната, и сразу же почувствовал, как из моего сердца льется и им же втягивается волна доброты и действенной энергии. Мне так и хотелось обнять всех сидевших за столами и поблагодарить их за то доброжелательство, с каким они нас встретили. Ни с чем не мог я сравнить этого приема. Все молчали, но каждый из нас был счастлив и сознавал себя братом, родным и близким всем собравшимся здесь людям. Были здесь молодые и старые, были и дети, подростки лет 8-12, сидевшие возле своих матерей. У всех были лица веселые и добрые, глаза радостные и спокойно светившиеся. Я взглянул на брата, подававшего еду к нашему столу. Это был тот брат, что приходил за нами послом от Всеволода. Его лицо все так же сохраняло печать скорби, но скорби какой-то былой, давно пережитой. Оно напомнило мне лица бедуинов, которых И направил конвоирами буйному всаднику, встречному в пустыне. Некоторое время все молча ели поданную кашу, за которую принялись только тогда, когда взял ложку в руки их настоятель. Я заметил, что сам Всеволод ел не больше Роданды, но делал вид, что ест очень усердно, чтобы не мог смутиться никто, с хорошим аппетитом, и поощрялся тот, чей аппетит был плох. Хотя каша была вкусная, сладкая, из чего она, я разобрать не мог, да, пожалуй, никогда такой и не ел, я должен был констатировать, что мой отличный аппетит исчез. Я с трудом мог проглотить несколько маленьких кусочков хлеба и ложек каши, и то каждый раз под пристальным взглядом И. Есть мне было так трудно, что на последний настойчивый взгляд И я мысленно ответил ему его же фразы: «В пути не надо много есть». Он понял меня, улыбнулся и положил свою ложку на стол, разрешая мне последовать его примеру. Вслед за кашей было подано нечто овощное, напоминавшее видом рагу из моркови и цветной капусты с картофелем с большим количеством сливочного масла. Но к этому блюду я не мог заставить себя притронуться и удивлялся удовольствию, с которым его ели все, не исключая и наш стол. Сидевшая рядом со мною Андреева, так же, как и я, почти ничего не ела, что мне показалось странным, так как она нередко говаривала, смеясь, обо мне в общине Али, что единственное наше с ней сходство – прожорливость. Убрав все следы предшествовавших блюд, на столы подали прекрасный кофе или, по желанию, чай и поставили большие кувшины с молоком. Несмотря на то, что руки подававшего за нашим столом брата были изуродованы, на правой не хватало мизинца, на левой – средних пальцев, он делал все быстро и ловко, без всякой торопливости, и даже опережал другие столы, где было по два подавальщика. Невольно посмотрев на чашку, в которой мне подали кофе, я залюбовался простой и красивой ее формой. Высокая, из тонкого фарфора, как мне показалось вначале, она на самом деле была стеклянной и переливалась желто-голубыми, розовыми и фиолетовыми красками. На ней ярко выделялся рисунок роза и несколько небрежно брошенных фиалок. Посмотрев на чашки соседей, я увидел, что форма у всех одинакова, но рисунок разный. Я восхитился талантом мастера, который мог достичь в пустыне такой высокой художественности. Завтрак кончился. Всеволод поднялся с места, поклонился и поклонился всем нам, и, повернувшись лицом к другим столам, поклонился всем присутствующим. Друзья и братья, сегодня среди нас тот дорогой учитель, всем нам друг и спаситель, к приезду которого я вас подготовлял. Для многих из вас его приезд не только радость и счастье свидания с человеком, которому почти все мы обязаны спасением жизни. Это также и зов к новой жизни, к новой форме внешнего труда. Для многих из нас настало время перелить в действие те сокровища духа, которые мы выработали и скопили здесь, в своих сердцах. Здесь мы закалились, пора трудиться среди суеты для общего блага людей. Не огорчением от разлуки с теми, к кому мы здесь привыкли, кого здесь полюбили как ближайших друзей и сотрудников, должны мы ответить на призыв учителя к новым формам труда и к новым местам жизни. Но радостью, что можем, призванное им, а в его лице всем светлым братством, начать в иных местах жизнь единение с ближними в красоте, в действенной любви и доброте сердца. Слушайте же сейчас в полном мире и цельном внимании слова нашего дорогого, великого друга, брата и учителя. Всеволод еще раз поклонился и сел на свое место. И встал, окинул взглядом всех, не исключая и нас, и я снова испытал под этим взглядом необычайное состояние. Состояние, когда кажется, что речь идет только и именно к тебе одному. Взглянув на лица окружающих, я понял, что каждый испытывает точно такое же чувство, словно все внимание и направлено только на него одного. Мои добрые друзья, мои верные сотрудники, давно, очень давно имела место первая моя встреча с каждым из вас. С одними раньше, с другими позже, но со всеми, без исключения, очень давно встретился я впервые. Каждый из вас знает сам, как тяжело он страдал до момента встречи со мной. Каждый помнит хорошо, из какой адской муки он был вырван и укрыт мною здесь. Но, друзья мои, мои дорогие дети, так горячо посылающие свою благодарность и любовь сейчас мне и посылавшие их мне все время, я ли причина вашего теперешнего достижения? Или вы сами своим трудом нашли в себе силы и умение освободить свое сердце, раскрепостить свой разум от предрассудков и тем помочь духу своему загореться и сжечь все условности, все иллюзии, мешавшие, как путы, общаться в огне и духе. Не я, но вы сами, друзья мои, причина вашего освобождения. Вы сами золотоискатели, откопавшие в себе груды сокровищ, на первом месте среди которых стоит незыблемый мир, как следствие вашего умения жить в вечном, нося его в своей временной форме и приветствуя его же в каждом встречном существе. Сейчас для многих из вас пришла новая радость – поделиться добытыми сокровищами с теми несчастными детьми земли, что не имели ни сил, ни возможности, ибо воля их молчала, обратить свой взгляд внутрь себя. Ваша новая задача – при всякой встрече с новыми людьми, где бы и при каких обстоятельствах эта встреча ни происходила, вовлекать их в свою ауру, приносить их страданию успокоение и развивать в них самостоятельность в труде дня, самостоятельность цельную. На чем должна основываться эта самостоятельность? Я призываю пробуждать и закалять в людях самостоятельность, основанную на полной чести и честности, примером которых вы уже имеете силы быть, на полной правдивости, которую можете вносить в ваши новые отношения с людьми, на полном бесстрашии, которое развилось в вас как результат привычки жить в вечном, и эту привычку старайтесь в них развить и укрепить. Перед вами дорога гигантов, дорога вечного, зовущего вас к труду и действию с ним. Не поддавайтесь же мелочи чувств, не давайте сердцу обрастать плотью и кровью временного, но действуйте теми сторонами ваших проводников, где каждая клетка так пропитана и напитана светоносной материей солнца, что плоть и кровь стали лишь остовом ей, а не сутью, стержнем вашей энергии.